Глава 54. «Я не могу позволить страху поглотить меня, утопить меня. Океан такой большой, такой полный жизни, но я не утону в нем. Я умею плавать. Теперь я научился плавать». Сара Вульф, современная писательница, случайно уместная цитата из интернета. «Но как ты будешь дышать на дне?» Феликс Айзек Фишер, все тот же неудачливый рыбак, случайное неуместное дополнение цитаты из интернета. Лишь углубляясь в вопрос, можно понять, насколько же этот город был странным. Проживание в пугающе спокойном, лишенном любой нематериальной живности дождливом городе подсознательно приучило меня к тому, что не натыкаться на проблески сверхъестественного – это нормально, это грубая ошибка. Земля уже давно перешла этот этап, когда спокойствие было чем-то нормальным. В том или ином виде твари были везде, они просто скрывались в местах, куда не могли дотянуться простые люди, и то далеко не всегда. Сейчас, как и в случае с Немое, спокойствие лишь указывало на то, что поблизости обитало нечто такое, что либо отпугивало любую живность, либо избавлялось от нее, либо у этой живности в принципе не было возможности проникнуть внутрь. И чем больше я наблюдал за театром абсурда, скрывающимся за пугающей нормальностью и обычностью происходящего, погружаясь в подноготную ситуацию, тем больше убеждался именно в третьем варианте. Над Альтер я издевались. Карикатурные школьницы постарше поймали девочку на пути к ее шкафчику, прямо у всех на глазах прижав к стене. Ни дети, ни проходящие мимо учителя совершенно не обращали на происходящее внимания, своим безразличием погружая девочку лишь в большую тоску. Такую привычную, обыденную. «Какие страшные!» – воскликнул в ужасе Пит. «Это уже даже не женщины! Какой ужас, мистер Фишер! Нам нужно обязательно защитить вашу женскую версию от них. Я могу все организовать, только дайте разрешение». «Я тебе могу дать разве что разрешение пойти нахер, приятель». «Но, мистер Фишер!» Кошмар закричал, спрятавшись где-то в глубинах моего разума. Другой моей вариации пришлось устроить Питу пытку, пока он не понял, что был неправ. Как показывает практика, против подобных уродов даже самые страшные пытки не то чтобы слишком эффективны, но прекращать я их, естественно, не буду. Мне все еще нужно было как-то нормально расслабляться и отдыхать душой. Влиять же на их разум мне дополнительно не хотелось. Твари своей непослушностью держали меня в тонусе. Но, честно говоря, я даже понимал Пита. Поймавшие в коридоре Эму девчонки действительно были страшными, карикатурно страшными. Поверить не могу, что еще совсем недавно считал окружение другой версии себя полностью нормальным. Одна жирная с такой рожей, будто была мутировавшей в подобии человека жабой. Вторая болезненно худющая, грязная, со взглядом малолетки, что по пути со школы топит в канализации котят. Третья, очевидно, самая главная, на первый взгляд выглядела обычной, но при этом создавала такое впечатление, будто становилась жертвой, судя по всему, добровольного насилия чаще, чем посещала занятия, параллельно покуривая траву. Ультракороткая юбка, желтые зубы, все ноги и руки были в каких-то странных ссадинах и синяках, круги под глазами были настолько черными, что мне сперва показалось, будто это грим. В обычном случае эту троицу взяли бы за гриву моментально, никто не стал бы закрывать на такое глаза, тем более, когда подобные карикатурные истории лезли прилюдно к кому-то нормальному, но в кошмаре наяву персональном аду может происходить и не такое». Я задумчиво потер подбородок, отмечая, что никакой щетины на мне и в помине не было, что, кажется, было даже немного странно. Наверное. Я не вспомню уже, когда был настоящим подростком. «Очередная куколка Уивер, такая страшная, прямо как ты, очкастая!» Поморщился не только я, но и кривое зеркало. Жаба заговорила низким, отвратительным голосом древнего демона. Ее подруги, видимо, по генетическому несчастью, поддержали ее, засмеявшись так, будто они же ее в жабу никак чернейшим колдовством и превратили. «Могла придумать более умное сравнение», – негромко пробормотала скривившаяся Эмма. «Святая Мария Берта, почисти, наконец, зубы, прошу». Истинные порождения самой, что ни на есть настоящей бездны, мигом перестали смеяться. Лицо жирной так перекосило, что мне показалось, будто я попал в боди-хоррор. С другой стороны, некоторые его элементы в этом кошмаре определенно были. «Что ты там сказала?» – зарычала, завизжала Берта. Что было дальше, уточнять не нужно. Прямо на глазах, условно неживой толпы, Альтер меня избили. И избили так, как могут избивать только настоящие женщины. Подло, грязно, болезненно, по-настоящему жестоко. С использованием ногтей, с выдергиванием волос, с попытками укусить и буквально расцарапать лицо. Это был настоящий абсурд, бред. Ладно бы где-то в какой-то подворотне, но... Я видел десятки мимо проходящих людей, которые словно в страшном сне не замечали происходящего. Просто игнорировали. Сама Эмма игнорировала, с пустым взглядом принимая все побои. Она не испытывала от этого никакой эмоции и уже просто привычно принимала свою участь. Вновь повторюсь. Обыденность, пугающая нормальность, нечто, что каким-то образом абсолютно не выбивается из общего вида, если ты только не присмотришься и не попытаешься в полной мере осознать, что происходит. Малышка Эмма проявила настоящие эмоции лишь раз, когда взяли ее куклу. Маленькая шлюха с желтыми зубами, широко улыбаясь прямо на глазах своей жертвы, кинула куклу на пол и начала ее топтать, мерзко хихикая при этом. Ее подружки не отставали, буквально смакуя ситуацию. Вдоволь насладившись происходящим, чудовище оставили лежавшую у стены Эмму, напоследок бросив. «Увидимся завтра, сучка!» И я знал, что завтра они действительно увидятся, как и послезавтра, как и послепослезавтра. Как и всегда. До тех пор, пока не произойдет очередной слом, чтобы потом все опять повторилось. Хреновая же ситуация. Эмма, услышав потусторонний голос, заметно вздрогнула и оживилась. Взгляд девчонки мигом наполнился привычной жизнью, она поднялась, начав морщась от боли и проговаривая какие-то ругательства себе под нос, собирать вещи, складывая их в рюкзак со стилизованным кошаком. Театр абсурда отходил на второй план, возвращая все на круги своя. И вновь, это не фигура речи. Чем больше времени проходило, тем меньше она выглядела как жертва прилюдного избиения. Эффект был не только психологическим, но и вполне себе физическим. Волосы восстанавливались, возвращая кривому зеркалу привычную прическу. Одежда разглаживалась, исчезла кровь, синяки. С каждой поднятой книгой она все меньше и меньше напоминала жертву ненормальных издевательств. Все больше становилась похожа на самую что ни на есть обычную девочку, идущую с уроков. Учится чуть лучше среднего, есть подруги, засматривается на парней постарше, имеет мечты и надежды на будущее. Ад для нее словно бы проходил на фоне, во всяком случае, почти. «Опять переделывать», – пробормотала печально Эмма. «Единственное, что выбивалось из общего вида, делало ее действительно той, чем она была на самом деле. Была куколка». В отличие от всех остальных вещей, она оставалась поврежденной, и Эмма видела это. Знала, что ее опять нужно было чинить, опять перешивать, опять искать нужные материалы. Возможно, из-за плохого зрения она опять уколет иглой палец, и ей будет больно-больно. Снова и снова, снова и снова. Сжав куколку в руках, Альтер Я негромко захихикала. Негромко, но оттого не менее истерично, безумно, как больная сучка. Она не понимала, что ее беспокоит, что подтачивает психику, что мешает в полной мере осознавать ад, в который она попала. И осознавание невозможности осознать разрывало ее на части. Эмма смеялась где-то с минуту, пока резко не успокоилась и, собрав вещи, отправилась, как ни в чем не бывало, к своему шкафчику, уже зная, что от него будет пахнуть тухлыми яйцами. Я проводил взглядом неудачницу. Какой твари она насолила! Очевидно, это я попалась в руки чему-то, что успело поймать ее в свои лапы быстрее, чем она умерла. И что-то это было не похоже на твари океана. Слишком уж я хорошо знал почерк себе подобных. Буквально чувствовал. Значит, нечто другое. Знающее про бессмертное метафизическое сознание. Осознает ли тварь, что не сможет нас вечно сдерживать? Я уже думал последовать за Эммой дальше, но остановился, буквально затылком почувствовав, как на меня смотрит. Это было что-то вроде толчка на краю сознания, не сильного и все же довольно ощутимого. В Все мои вариации одновременно повернули голову, увидев среди идущих куда-то школьников человеческую фигуру. Бесцветную, в черной одежде и такой же черной маске, поглощающей свет. Существо напротив не было человеком, я чувствовал, буквально видел это. Передо мной была сущность, один факт, существования которой уже мог свести нормального человека с ума. Я видел в тени этого создания что-то огромное, неописуемое человеческим языком, живое и одновременно мертвое. Но я оставался полностью спокойным. Кажется, этот факт немного удивил даже меня самого. Не могу сказать почему. Может, из-за того, что эта тварь не принадлежала океану. Может, из-за незримого следа Немоя или из-за друзей. Они не станут игнорировать эту тварь. Альтер-я они игнорировали, оставляя наши разборки на нас самих. Чего нельзя сказать про это существо. Оно даже не принадлежало океану. Более того, я даже чувствовал какое-то подсознательное неприятие к себе твари из океана. Оно подсознательно отталкивало меня, не желало в себя принимать концепцию желаний. Понимало, это путь в один конец. В каком-то смысле прямиком в бездну. Я улыбнулся. Без какого-то следа безумия, искренне понимающе. Или, возможно, я не испугался потому, что сам начал осознавать, насколько опасной тварью стал. Или, правильнее сказать, был, есть, буду и не буду. В древе реальности время слишком обманчивое понятие. И эта тварь легко доказала это. «Кто ты?» Мой голос, лишенный намека на человечность, распространился по окружающему пространству. Я скрывался среди красок реальности. Каждое мое движение, каждый звук, который я издавал, создавал колебания, волны. За мной следовал океан. Моя покореженная душа его воплощала, все приближая миг, когда мое тело окончательно погрузится вглубь. Стоило сущности услышать мой голос, как мир вокруг нас начал терять любой оттенок. Идущие по своим делам школьники стали замедляться, их голоса превратились в монотонный гул, пока не наступила полная, глубокая, гнетущая тишина. Время остановилось. Сущность удивительно громким, но вместе с этим медленным шагом направилась ко мне, и чем ближе она приближалась, тем лучше я видел, что было передо мной. Нечто многообразное, затрагивающее бесчисленные планы бытия, уже такое привычное и понятное, что-то, что я видел перед собой в последнее время так часто, что просто перестал удивляться. Образ бесконечного неизведанного космоса перед глазами становился все ярче и ярче. Оно остановилось прямо напротив, сквозь черную маску, уставившись на меня». Наученный ведущими, я даже не пытался разобрать эмоции и мысли сущности, лишь отдаленно понимая, что оно не желало мне вреда в полном понимании этого слова. Нет, в каком-то смысле я был уверен, что даже нравлюсь этой твари, в каком-то очень отдаленном смысле. Возможно, потому что само мое существование несло хаос и разрушение. Забавно. Стоило мне только выбраться из формальной зоны влияния уже знакомого темного бога, дорогое Немое, как на моем пути стали встречаться ублюдки, один страшнее другого. Мы смотрели друг на друга какое-то время, изучая. И пусть я понимал, что передо мной было нечто безумно опасное, до второй луны оно явно не дотягивало, как минимум своей пассивностью. Впрочем, какая уже нахрен разница? Встреча с Торчком ясно мне показала, что по-настоящему больше, чем кого и что-либо еще, я боюсь лишь себя. Художник действительно был нарциссом, его мир был он сам. Любил и ненавидел, боялся и не боялся, больше всего он именно себя. Ставил во всех вопросах себя выше, чем кого-либо еще. Тяжелее найти более жалкого неудачника, получившего буквально безграничное могущество». «Мистер Фишер, в последнее время мне кажется, что вы мне недоплачиваете!» Недовольно зашевелился на моем теле Редди. Кажется, даже он начал привыкать к ситуации, в которой со мной попадал. «Я тебе вообще не плачу!» «В этом даже не главная проблема, босс!» Ну, хотя бы Шеди и Пит промолчали. Тварь же никуда не исчезла. Вдоволь насмотревшись, сущность ответила... «Наверное, ответила здесь не самое правильное описание. С скорее передала намерение, провозгласила себя, поделилась знанием своего имени. Я лишь на миг нахмурился, разбирая образы в голове, после чего переспросил. «Ползучий человек? Ясно. Феликс? Феликс Айзек Фишер, приятель». Я любезно протянул руку. Это и близко не передавало то, что несло в себе упомянутое тварью с большой буквы «имя». Лишь жалкая частичка, одна из бесчисленных интерпретаций. Передо мной был аватар чего-то по-настоящему огромного. Сущность в черной маске опустила взгляд на мою руку, после чего, к моему удивлению, медленно вытянула свою и пожала ее. Я поморщился. Рука существа ощущалась какой-то склизкой, скользкой, словно живой. Возникло такое ощущение, будто под черной перчаткой извивались черви. По крайней мере, он достаточно вежливый. «Отлично», – довольно улыбнулся я. «Вижу, ты тоже против немотивированного насилия, дружище». «Кого я обманываю?» «Не мог бы ты подсказать, за что ты обрек эту малышку на ад? Давно она уже в этом котле варится?» Я получил ответ. Многообразный, наполненный чуждыми человеческому ощущению мыслями. К несчастью, я к такому дерьму был уже привычным. Оказалось, что моя альтер-я просто слишком поверила в себя, встретилась с этим ползучим человеком, поспорила на что-то, заключив контракт. В каком-то смысле она сама себя обрекла на подобные страдания, и до тех пор, пока не выполнит какие-то условия, освобождена не будет. В этом котле она варилась уже не первую сотню лет, под разными личностями и в разных условиях. Кошмар, это был настоящий кошмар, которому не было ни конца, ни края. Наверное, так и будет в конечном итоге выглядеть окончание моего пути. Пути, который однажды закончится, чтобы все повторилось вновь. Тоска. Бесконечная тоска, всепроникающее чувство отчаяния. Я хмыкнул. «В каком-то смысле я могу взять на себя роль ее опекуна, да? Можем ли мы как-то договориться?» Ответ ползучего человека оказался положительным. Назвав себя опекуном, я не соврал. Хотелось мне этого или нет, мы все были одним целым. Каждая наша личность была независимой, что не отменяло одной сути. Более сильная и старая личность вполне могла взять на себя роль опекуна. В конце концов, кто лучше позаботится о себе, как не ты сам? Мистеру Стивенсону, старому ублюдку, спасибо за идею. Правда, он извратил эту концепцию настолько, насколько это вообще возможно. Передо мной из ничего материализовался лист старой бумаги. Скептично приподняв бровь, я уставился на требования, чувствуя, как стало подниматься веселье из самых глубин души. Пунктов было немного, все три суммарно состояли из трех слов и на первый взгляд выглядели простыми, но, пожалуй, выполнить их было для любой из нашей вариации практически невозможно. Первое – вспомнить, второе – принять, третье – простить. Я поднял взгляд на безликую фигуру в маске. По крайней мере, выполнить без помощи опекуна. Надеюсь, второй Луне и маленькой Сэнди не придется ждать меня слишком долго. Нет, наверняка не придется, я уверен. И, конечно же, мисс Андерсон. Чарльз никогда не мог подумать, что окажется настолько жесток к самому себе. Оказавшись со вспышкой камеры в каком-то отеле напротив пьяного тела с таким же лицом, как и у него, спящего среди пустых банок пива и коробок от пиццы, мужчина впервые почувствовал настолько большое отвращение. Его захватила такая ярость, какую он и близко никогда не испытывал к своему напарнику. Ублюдок имел то, о чем он мог только мечтать. Нет, о чем он уже даже мечтать не мог. Прекрасно осознавая, чем это могло закончиться, и вместо того, чтобы ценить каждый миг, проведенный со своей семьей, он... Специальный инспектор сжал кулаки. Стены отеля стали быстро терять краски. Он подхватил тело, чувствуя, как оно начало просыпаться. Усадил на найденный стул, видя, что просыпалось тело крайне медленно, отвесил пощечину. «А? Кто? Что происходит?» Чарльза перекосило. Он услышал собственный голос, но заметно более посаженный, хриплый. Сам внешний вид другой его версии разительно отличался. Неухоженный, грязный, вонючий. Он буквально пропах дешевым пивом. Разница между двумя мужчинами была настолько разительной, что их можно было посчитать двумя близнецами, один из которых добился абсолютного успеха, а другой провалился вообще во всем. И этот ублюдок – отец его, черт возьми, вариации дочери. Он следил за ней. Мужчина чувствовал, что готов был разорвать на части этого ублюдка, сковать его тело и душу внутри того мира, отдать на съеденье тому, что осталось после демона, спящему созданию внутри него. Но он не успел. Взгляд пьяного мужчины на миг остекленел, после чего он тут же уснул. Чарльз не успел удивиться, кто-то похлопал его по плечу. Резко повернув голову, уже было думавший напасть на голых рефлексах, специальный инспектор резко застыл. «Профессор?» Перед ним на фоне обшарпанного отеля в куче мусора стоял Гарик. И, видя человека в белом халате напротив, что-то подсказывало специальному инспектору, что это был именно их профессор. Профессор, которого помнил в их мире только он и генеральный директор. Рит улыбнулся. Его тело на миг моргнуло, словно мираж. «Здравствуй, Чарльз. У нас немного времени. Послушай меня внимательно. Ты должен сейчас же бросить все свои дела и быстрее найти Феликса. Скорее всего, вы уже давно попали под влияние второй луны. Вам нужно поторопиться. Немедленно!» Глава 55. «Конечно, я прекрасно понимал, насколько тяжело было для меня по-настоящему себя принять и простить. Я мог сколько угодно говорить, насколько мне плевать на всех и вся, не испытывая особой эмпатии практически ни к кому и ни к чему, в первую очередь беспокоясь за собственное благополучие, но это не значит, что во мне совсем ничего не осталось. Художник, будучи нарциссом, не был лишен эмпатии, он был самым обычным человеком со своими плюсами и минусами, который пусть впоследствии превратился в настоящее чудовище, один факт, знания которого мог обрекать целые миры на гибель, его глубинные эмоции и их подобие оставались теми же. Чем больше снов и воспоминаний я видел, тем сильнее испытывал на краю сознания сожаление. Вспоминал о сожалении, сожаление о том, что провалился в чем-то безумно важном, что подвел тех, кто поверил мне, все еще верит. Самое главное, что подвел самого себя». Безумный нарцисс, возненавидевший себя больше, чем кого-либо еще, осознавший, насколько он большая бездарность, неудачник, ничтожество, слизняк и червяк, который просто так получил безграничное могущество, с которым так и не смог совладать. Нет, не смог совладать с самим собой. Только вот следовало помнить, что ни я, ни любой другой осколок не были тем художником. На всех нас был отпечаток неудачника – все мы были неудачниками, но при этом со своими мыслями, своими сомнениями и мнением по каким-либо вопросам, со своими увлечениями и ценностями. Я не воспринимал себя художником и никогда им на самом деле не был. Просто любитель, у которого никогда не получалось писать пейзажи, неудачник, занимающийся своим хобби в свободное время. Принять, простить. Мы и так уже заплатили цену, которую и сам художник не должен был платить, но заплатил. Все еще платит через нас. Ползучий человек не стал препятствовать моему желанию немного подсобить другой мне. От меня не требовали каких-то дополнительных условий, не просили заключить контракт, давая практически полный карт-бланш. Практически из-за нулевой вероятности, что меня в случае невыполнения контракта малышки Эммы могут обречь на такие же страдания. Вопрос будет в том, будут ли для меня такие же условия, ведь я вроде бы принимал и прощал. Вежливо поблагодарив ужасающую сущность за порядочное обречение другого меня на сотни лет мук, я, не став дожидаться ухода твари, сам развернулся в сторону уходящей Эммы, считая разговор законченным. Ползучий человек, очевидно, посчитал так же – время перед глазами вновь стало ускоряться, появлялись звуки, ощущение того, что вокруг меня вообще есть люди с эмоциями, чувствами и желаниями. Позади меня уже никого не было, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы это сказать. Было достаточно и того, что давящее чувство чего-то огромного на краю сознания, нет, не исчезло, просто стало заметно слабее. Альтер я нашлась у своего шкафчика. Она нечитаемым взглядом смотрела на него, никак думая о вечном. От шкафчика разносился просто ужасный запах тухлых яиц, отпугивая всех, кто проходил рядом. Конечно, она знала, что так и будет. «Опять от шкафчика им и пахнет. Какой ужасный запах! Ну и вонь! Фу!» Девочка слышала, что у нее говорили за спиной, будучи во многом обычным ребенком, от подобного омерзительного унижения она чувствовала себя просто ужасно, впрочем, с достоинством принимая все удары судьбы. Это ее обыденность. К несчастью, в персональном аду всегда найдется, на что можно надавить. «Боже, Эмма, какой ужасный запах! Зачем ты закидала свой шкафчик тухлыми яйцами? Так не хватает внимания?» Я фыркнул. Эмму словно молнией ударила. Девочка, чье сердце забилось быстро-быстро, поправила круглые очки, несмело повернувшись, встретившись взглядом с высоким голубоглазым блондином. Очевидно, один из симпатичных старшеклассников, который ей нравился. Практически личный идеал, настоящий, черт возьми, ариец. Пусть мы были открыты к разному прекрасному, голубоглазые блондины и блондинки были нашей... осколков безумного нарцисса, кажется, коллективной слабостью. Я цыкнул. «Не дай, мистер Стивенсон, мне когда-нибудь начать засматриваться на злобную рожу в зеркале». «Лем, привет. Пожалуйста, послушай, это не я, а...» Альтер чувствовала себя сейчас так, будто готова была сквозь землю провалиться. Поврежденную куклу, которую она все время держала в руках, девочка сжала так крепко, что у нее побелели костяшки. Очевидно, ни один нормальный человек не подумает, что обычный ребенок станет сам себе закидывать тухлыми яйцами шкафчик. Но ариец напротив малышки Эммы думал совсем иначе. Он, появившийся буквально из ниоткуда, брезгливо поморщился. «Опять будешь обвинять Берту, Мисти и Трикси?» «Кто-то хоть раз видел, чтобы они над тобой издевались? В отличие от тебя, они хорошие и очень милые девушки». Парень покачал головой, всем своим видом он показывал, что давал ей шанс, но теперь окончательно разочаровался. «А ты ненормальная неудачница. Должно быть, ты сама себя ненавидишь, да? Не пытайся со мной больше заговорить». Спонтанно появившийся парень, высказав свое очень важное мнение, гордо развернулся и ушел, не став слушать попытки малышки Эммы его вразумить. Причем сама девочка понимала, насколько абсурдными были слова этого Лиама, но при этом и не осознавала, словно фоновый шум. Ситуация со стороны выглядела настолько карикатурно-комичной, что я не сдержался и засмеялся. Засмеялся злым, потусторонним смехом, который Эмма не могла не услышать. Девочка буквально подпрыгнула, начав удивленно оглядываться, буквально вжалась в один из шкафчиков позади, обняв свою многострадальную куклу. «Здесь кто-то есть?» «Я не видел больше смысла как-то себя сильно скрывать. Тебе не кажется забавным, что ты можешь почувствовать мое присутствие, но при этом напрочь игнорируешь безумие, происходящее у тебя под носом, подруга?» Эмма застыла. Хотела уже было что-то ответить, но... Кажется, хватило всего одного достаточно сильного толчка, чтобы щит вокруг ее разума начал трещать по швам. Прижавшаяся к шкафчику девочка уставилась куда-то в никуда, после чего шепотом сказала: «Забери меня отсюда, я больше не могу вынести этот запах, прошу». Я вздрогнул, чувствуя, что искренняя, наполненная болью и усталостью просьба альтернативной «я» смогла пробудить во мне такое же искреннее желание помочь. Удивленный столь сильной реакцией, коротко кивнул, осмотрелся, голой волей размывая краски чужого внимания и заинтересованности. Даже если здесь сейчас появится голый торчок и начнет кому-то приставать, всем будет плевать. Разумы, в конце концов, тоже имели свои оттенки, как и вообще все, что только могло существовать в проклятом древе реальности. Убедившись, что все сделал правильно, ответил: «Это можно устроить, только мне понадобится твоя самая искренняя улыбка. Нужно сделать снимок. Давай, иначе магии не будет». В моих руках услужливо появилась камера. Эмма, услышав требование, сначала не поняла, но потом... послушно натянула на лицо тонкую усмешку ненормальной, в глубине души подлой, откровенно безумной сучки. Вспышка. Погружение в океан определенно сильно взбодрило Эмму. Девчушка вся аж сжалась, почувствовав, как одновременно сковавший душу страх, так и невиданное чувство облегчения, словно умирающему от обезвоживания человеку, где-то в пустыне дали выпить полную бутылку чистой холодной воды. Только вот это мираж, фальшивка, предсмертная агония, которую безошибочно смогла определить девчушка. Я перестал размывать вокруг себя краски реальности, понимающе улыбнувшись. Мы оказались в ее комнате, фактически ничем не отличающейся от той, что была когда-то у меня, в видимо несуществующей действительности. Фальшивое чувство безграничного могущества ужасно, да? Наверное, теперь я на себя взял роль торчка, непонятной, странной, удивительно похожей. Это так не проявлялось, если бы она была мужского пола, но определенные пересечения, да, их было немало. Взгляд младшей женской версии меня самого с каким-то детским трепетом уставился на меня, разглядывая от и до. Взгляд девочки остановился на моих волосах, она прищурилась, приподняв очки. «Мистер Злой Клон, зачем ты покрасил волосы?» Я почувствовал, словно меня облили холодной водой. В голове послышался смех Редди, даже отпитый Шедди я отдаленно ощутил плохо скрываемое среди красок реальности веселье. «Стресс на работе, малышка Эмма, а теперь, думаю, пора прекращать этот фарс. У меня, знаешь ли, есть еще дела. Проснись». Девочка удивленно моргнула, увидев перед лицом дуло пистолета. Выстрел. Тело Эммы упало, глаза остекленели. Я мягко улыбнулся, чувствуя к девчушке самые теплые эмоции. Навел пистолет себе на голову, выстрелил. Стоило реальности мигнуть, а чистой информации о том, что было, но чего не было, дойти до еще пока наивной альтер-я, как по всей комнате раздался вопль. Звонки, девичьи, полный ужаса, настоящие истерики. Ноги Эммы подкосились, девочка упала, схватившись за голову. Первое осознание, скажем так, фантомной смерти всегда незабываемо. Я поднял взгляд на открывшуюся дверь, увидев альтернативную вариацию собственной маман. Та, завидев нас, уже думала было и сама закричать, но у меня было на этот счет свое мнение. Выстрел. Думаю, будь это альтер-отец, я бы и не осмелился вот так легко сделать выстрел. Но, к счастью, это была всего лишь альтер-маман. Получив пулю в лоб, тело мешком упало у двери, заставив кричащую от ужаса ему вновь застыть. Девчушка пустым взглядом уставилась на мертвую мать, беззвучно открыв рот. Я буквально всеми фибрами своей души чувствовал, как ее сознание покрылось бесчисленными трещинками, как осколок кривого зеркала крошился еще сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. «Мистер Стивенсон на мне показал, насколько эффективным был выбранный нами метод. Тебе достаточно этой шоковой терапии, чтобы вспомнить?» Шепотом поинтересовался я, присев рядом с девочкой. «Или нет?» Девчушка, сжав поврежденную куклу в руках, захихикала. Сначала слабо, затем сильнее, еще сильнее. Ее хихиканье превратилось в безумный хохот. Выстрел. Тело блондинки упало. На лице застыла искаженная, широко улыбающаяся гримаса. «Думаю, этой шоковой терапии будет достаточно», – пробормотал я, почесав голову. «Мистер Фишер, вам не кажется, что между всеми вашими осколками какие-то странные отношения?» Вкрадчиво поинтересовался у меня красно-розовый ублюдок. «Ты не поверишь, Ред». «Редди Пинкл, босс! Просто шучу! Я навел пистолет на голову, выстрелил. Если и удивился тому, что сучка и без всякой моей помощи с переносом информации справилась, то не сильно. Больше удивился ее злому воплю. «Пошел нахер, больной ублюдок!» После чего достала откуда-то иглу и воткнула в свою куклу. Я выронил пистолет из рук, схватившись за горло. Возникло такое чувство, будто мне его действительно пронзили иглой. А, впрочем, почему возникло? Затуманенным взором я уставился на кровь на своих руках, понимая, что рана совсем не иллюзорная. Перед тем, как умереть, успел взглянуть в безумные глаза сучки, широко улыбнувшись. Мистер Стивенсон Старубок, как всегда, предлагал самые эффективные способы. Голова девочки взорвалась, заляпав ошметками ее мозгов всю комнату и меня самого. Вслед же за ошметками ее головы упало и мое тело. Реальность мигнула. Мы молча уставились друг на друга. Я улыбался, малышка Эмма уже прожигала меня холодным, буквально убивающим взглядом. Любой намек на наивность буквально растворился в омуте глаз маленькой девочки. Она, сидя на полу, медленно поднялась. Напрочь игнорируя меня, сняла круглые очки, начав недовольно щуриться. Над чем-то задумавшись, недовольно пробурчала. Тело опять проиграло в генетической гонке. Альтер-я откинула свои очки, словно какой-то мусор. Океан, до этого спокойный, начал покрываться волнами. Сначала небольшими, затем волны стали сильнее, пока буквально вся комната не погрузилась в океан. Центром же этого океана стала сучка напротив. Ее тело на глазах становилось старше. Девочка вытягивалась ввысь, округлялись формы, черты лица заострялись, а за телом следовала и ее одежда. Глаза стали яркими-яркими. Вот передо мной была простая девочка, и вот уже молодая девушка. Еще не женщина, но больше не девочка. И вправду, в моем вкусе. Если бы не немое, то я бы даже сказал, что она превратилась практически в личный идеал. Вот же проклятое дерьмо. «Зря», – прокомментировал я, – «зачем приближать момент поглощения? В отличие от того же торчка или этой злобной сучки, я максимально оттягивал момент трансформации своего тела. Конечно, у меня была возможность поскорее перевести свое тело из состояния скорее материальное, чем нематериальное, в полностью нематериальное. Это дало бы мне заметно больше могущества и практически полностью лишило бы меня тех ограничений, что еще остались. Возможно, все возникшие передо мной проблемы было бы решить заметно проще. Но я не хотел, почувствовать себя вновь воплощенной фальшивой мечтой. Не хотел, чтобы в любой момент океан вновь поглотил меня на самое дно без возможности выбраться. Я понимал, что должны были быть способы как-то существовать в материальности и с нематериальным телом. В конце концов, тот же Торчок и мистер Стивенсон явно должны были давно пройти всевозможные трансформации, но при этом все равно как-то оставались в материальности, будто и не замечая проблем. К несчастью, я не знал, как они это делали, и даже если бы знал, нашел бы способ попытаться бы реализовать несколько маячивших на краю сознания идей. Все равно не хотел вот так просто отдавать остатки тела мечте. Очевидно, Эмма каким-то образом смогла уловить мои мысли. «Смысл бежать от неизбежного? Кривое зеркало?» – весело засмеялась Эмма. «Мы все равно все фальшивки. Зачем ты решил мне помочь?» От того, как она меня назвала и так точно передала мои мысли по поводу фальшивок, меня вновь будто облили холодной водой. Пришлось сдерживать себя, чтобы опять не прострелить сучки мозги. Не как влияние чувств ублюдочного нарцисса к своей противоположной части. Вместо тысячи слов я отправил образ, наполненный бесчисленными красками, водоворотами цветов, ощущений, представлений, мыслей. Возможно, я где-то даже перестарался. Альтер-я выпучила глаза, схватившись за голову. Ей потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. «Поняла». Девушка, осознав, против кого я ее приглашаю пойти, истерично захихикала. Очевидно, выбора у нее не было. Благодаря мне она выполнила первый пункт контракта перед ползучим человеком. Но оставалось еще два. Если она хотела, чтобы я ей помог, она должна помочь мне. И мы оба понимали, что нужны друг другу. Без меня она не справится, будучи относительно молодым, я мог похвастаться весьма специфическим опытом и еще более специфическими возможностями. Мы все были подобными друг другу, но уж точно неравными или полностью одинаковыми. Я уже думал было заговорить, но Альтер-я решила меня удивить, буквально запрыгнув на меня. Девушка, пользуясь моим ступором, по-хозяйски принялась меня осматривать. Я перевел взгляд на входную дверь, в которой вновь зашла удивленная странными звуками из комнаты Альтер-Маман. Сказать, что меня удивили следующие действия Эммы, значит ничего не сказать. Она не встала с меня, не сводя взгляда, из ниоткуда достала свою поврежденную куклу. Появившись из ниоткуда иглой, она вновь пронзила куклу, но на этот раз жертвой стал не я, а Альтер-Маман. Женщина, схватившись за окровавленное горло, замертво упала, напоследок успев издать наполненный агонией хрип. Интересно, в какой момент на голове Альтер-Я появились седые локоны. Напрочь игнорируя убитую мать, Эмма, словно и не держа куклы, принялась с явным удовольствием щупать мое лицо, тереться об меня, буквально нюхать. Не став себя как-либо сдерживать, она наклонилась и поцеловала меня. Конечно, я мог воспротивиться этому, но, если честно, не видел ни единой причины. Не видел же. Стоило мне почувствовать прикосновение губ другого осколка, как меня будто молния ударила. Как передать то, что я ощутил? Очевидно, как сладость. Я любил сладости, особенно молочный шейк, и то, что я ощутил, было очень похоже на него. Поцелуй был таким сладким, таким настоящим, таким вкусным и желанным. Странная свежесть, прохлада. Чувствуя, как язык Альтер-Я проникает в мой рот, я понял, что это был за вкус. Мороженое. Ванильное мороженое. Настоящее, безумно вкусное. Никогда бы не подумал, что ванильное мороженое может быть таким же вкусным, как и молочный шейк. Эмма оторвалась от меня, окинув затуманенным взглядом больной стервы. Впрочем, сомневаюсь, что мой взгляд сейчас сильно отличался от ее собственного. «Мистер Стивенсон дал тебе молочный шейк, я угадала», – любяще прошептала Альтер-Я. «Вкус очень многогранный, так много красок. Насколько же ты большой осколок?» Девушка нежно погладила меня по голове. «Наверное, ты видишь сны художника. Мне так жаль тебя, бедный, жалкий неудачник». Голос Альтер-Я был настолько нежным и любящим, таким сладким и настоящим, что мне захотелось большего. До носа дошел запах крови Альтер-Маман, разозлив меня. Он отвлекал. Наверное, нужно будет попросить Рейди поглотить ее труп. Он будет в восторге. Но не сейчас. Не настолько стекающаяся рядом с нами струйка крови мне мешала. Для начала я хочу получить удовольствие. Я притянул к себе явно довольную происходящим Эмму, уже желая снять с нее верх, мысленно закрывая свой разум от больно любопытного извращенного кошмара, но мой нос, кроме запаха крови, уловил запах озона. Кап-кап-кап. В голове раздался звук. Сначала тихий, затем ставший более громким, пока полностью не заглушил все мое восприятие. Казалось, будто я попал в эпицентр настоящего ливня, ливня, что шел в прошлом, настоящем и будущем, что затрагивал бесчисленные миры, буквально поглощая собой все мои вариации, размывая все краски вокруг меня, лишая меня какой-либо силы. В каком-то смысле даже терявший цвета стиляга все еще имел оттенки, темные, но оттенки. Дождь же, захвативший мое сознание, смывал абсолютно все, само понятие бытия. Я поднял взгляд вверх сквозь потолок, увидев такой далекий, но такой близкий образ гигантского кита, что своим метафизическим вниманием точно смотрел на меня. Наверное, так почувствовал бы себя получивший вдруг самосознание муравей, когда увидел бы смотрящего на него человека. Человека, что уже поднял ногу, чтобы прекратить существование маленького, незначительного существа. Судя по всему, накрыло не только меня, но и разгорячившуюся Эмму. Девушка подняла взгляд куда-то в никуда, будто бы превратившись в статую, словно маленькая мышка, которую в угол зажал большой голодный кот. «Ясно», – уже заметно спокойнее, скажем так, адекватнее – улыбнулась Альтер-Я, будто бы взяв себя в руки. «Это явно не лучшая идея, красавчик. Кстати говоря, а это кто?» Эмма заняла на мне сидячее положение, покосившись на стоявшего рядом с нами Чарльза. Реакция стиляги, пялящегося на нас, была, мягко говоря, непередаваемой. Я уловил настолько большую гамму эмоций, столько искреннего испуга, непонимания, отвращения от осознания ситуации, что засмеялся. Чистым, искренним, совсем не безумным смехом. За мной же, словно пародируя, абсолютно таким же образом засмеялась Эмма. Удивительно быстро вернувшийся из путешествия мужчина, косо покосившись на труп женщины недалеко от нас, сделал глубокий вдох и выдох. «Фишер, какого хрена ты?» «Что-то случилось?» – наклонил удивленно голову я. «Как ты так быстро нашел меня, дружище?» Судя по всему, специальный инспектор даже не знал, с чего начать. Но, как можно понять, начать было с чего, и новости, которые я услышал, мне совсем не понравились. На самом деле у меня и так возникали на краю сознания сомнения касательно происходящего. Однако то, что сказал Чарльз, окончательно подтвердило самые страшные опасения. «Мозги. Мне опять...» Промыли мозги. Глава 56. Реальность пришлось отменить. Труп Альтер-Маман все же вызывал легкое неудобство. К счастью, это не было проблемы ни для меня, ни для Альтер-меня. Больше возникло трудности с тем, чтобы объяснить ситуацию удивленному Чарльзу, когда он увидел нашу весьма специфическую компанию, уже ожидающую его. И объяснять пришлось, дополняя все образами, ибо застал нас мой дружбан не в самом обычном виде. Эмма была у меня на коленях, попивая молочный шейк. Я же, осторожно поглаживая женское тело одной рукой, другой уплетал ванильное мороженое. Безумно сладкое, дарящее целый ворох различных приятных ощущений, которые из-за находившейся у меня на коленях девушки становились только острее. Мы были словно брат и сестра, погрязшие в странных, мерзких отношениях. И мы бы зашли намного дальше, если бы не дорогое, не мое. Все было хорошо, пока мы не переходили невидимую грань. Но если пытались зайти чуть-чуть дальше, метафизическая сущность тут же давала о себе знать, и с каждым разом ее проявление было все более и более очевидным. Проверять, насколько далеко мы можем зайти, не стали – впрочем, не отказывая себе в более невинном удовольствии. Конечно, я знал, насколько лицемерно это было с моей стороны. Не прошло и дня, как я блевался от другого себя, и тут резко полностью изменил свое поведение, поддавшись искушению. Все было предельно просто. Я банально не видел перед собой мужчину, ставшего женщиной, лишь женщину, к которой меня сильно тянуло, и это не противоречило моим внутренним установкам». Понимал ли я, что и сама малышка Эмма, отказавшись от физического тела, могла спокойно принять мужскую форму? Конечно, понимал. Чего уж, этот осколок изначально себя таковым и мог воспринимать, и лишь в этом воплощении стал ассоциировать себя с женщиной. Но мое сознание игнорировало эти факты. Глупо, бессмысленно, мерзко. Мне было глубоко насрать на это. Как ни странно, пробормотала Эмма, разглядывая меня. «Я не чувствую, чтобы с тобой было что-то не так». «Со мной было много что не так. Не так относительно нормальности ненормального осколка безумной твари. У нас будет еще много времени, чтобы со всем разобраться», – прошипел Чарльз. «Мы должны поторопиться». «Время относительно», – захихикала Альтер-Я, повернув голову на Чарльза. Когда дело доходит до подобных сущностей, мы можем одновременно и спешить, и опаздывать. То, что я не чувствую влияния, не значит, что я могу помочь. Не сопротивляйся, красавчик». Эмма вновь перевела на меня взгляд, неожиданно решив погладить мою голову. Нежно, словно любящая женщина, вдруг решившая необычным образом проявить ласку. Правда, приятными эти поглаживания были только до момента, пока она резко не выдернула несколько моих волос, заставив болезненно сморщиться. Я почему-то не удивлен. Не объясняя своих действий, девушка жестом фокусника достала из воздуха свою испорченную куклу. Я столько сил в нее вложила. Альтер-Я нехотя намотала мои волосы на куклу. Пространство покрылось волнами, я ощутил на себе взгляд куклы. Что-то странное. Она словно тянулась ко мне, создавая невидимую связь. Связь жуткую, неестественную. Эта кукла словно пыталась стать мной, словно была мной. Я будто смотрел не на куклу, а на самого себя. Не кривое зеркало, но прямое отражение. На каких бы силах ни сфокусировалась другая «я», она определенно вдохновлялась концепцией нашего существования, зайдя намного дальше и извратив то, что и так уже было давно извращено. Вот же сука. Вместе с этим я почувствовал удивительную легкость в голове. С меня будто сняли невидимый груз. Кукла же в руках девушки странно сморщилась. Я даже не мог описать нормально, что конкретно с ней произошло, но то, что ничего хорошего, это точно. «Стало легче», — ласково поинтересовалась Альтер-Я. «Теперь она твоя». Эмма нехотя протянула мне куклу, я молча принял ее, чувствуя арктический холод этой хреновины. Затруднялся сказать, действительно ли мне стало легче и не было ли это очередным самообманом. Что-то определенно изменилось, но воздействие твари было слишком тонким, слишком неочевидным, слишком незаметным. «Профессор прав», — помотал головой я, словно просыпаясь после дремы. «Неприятно. Я не могу понять, что изменилось, но что-то определенно изменилось. Значит, Рид жив или не жив?» Я считал память стиляги, усомнившись в том, что он видел, но то определенно был Гарик. Вернее, слепок Гарика, или осколок, или частица, или проекция, черт его знает. Раньше он определенно был обычным человеком. Чем же он таким воспользовался и что сделал, что смог, будучи простым человеком, избежать лап сверхсущности? Нам нужно как можно быстрее связаться с ним. Эмма удивленно хмыкнула. Сняв с себя другую я поднялся. Фотоаппарат уже привычно лег мне в руки. Эмма, к чему-то прислушавшись, подошла к окну. «Ничего не забыл, Феликс?» Ехидный вопрос Эммы заставил меня поморщиться. Я выглянул в окно, увидев молчаливую фигуру в маске. К нам подошел Чарльз, по достоинству оценив вежливую штуковину в нашем дворе. «На какое дерьмо ты уже наткнулся, Фишер?» – потер глаза стиляга. «Ползучие», – ответил я, судорожно принявшись думать, что делать. «В вашем контракте не было ограничений на то, где ты можешь находиться, не так ли?» «Мы не определяем трактовки», – оскалилась Эмма. «Я уже проиграла, лишь ползучий человек решает, что истина, а что нет. Решив помочь мне, ты ввязался в опасную игру, красавчик». «Как будто у нас есть выбор», – поморщился я. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Ты отправишься с нами». Чарльз весь аж сгорбился от осознания того, что с ним отправятся две ублюдочные светловолосые и голубоглазые твари по цене одной. «Само собой разумеется», – фыркнула Альтер-Я, с весельем отслеживая реакции уже готового к любому дерьму стиляги. «Звучит забавно». «Забавно?» «Да она такая же сломленная, как и Клейтон. Я уже начал сомневаться в том, что сам был таковым. Все познается в сравнении». Я могу быть давно сломленным относительно простого человека, но если сравнивать среди себе подобных, кажется, что я, что мистер Стивенсон, еще вполне себе жизнерадостные живчики, что называется «верь в себя и никогда не сдавайся», святая Мария. Я уже было думал сделать снимок и перенести нас дальше, но Эмма остановила меня, схватив за плечо. «Не торопись так», – нехорошо улыбнулась девушка. «Я еще не закончила здесь все свои дела. Мне нужен час». Я нахмурился, переглянувшись с Чарльзом. Тому явно было тяжело сдерживать себя, но он справлялся. Задумавшись над тем, на что может понадобиться час, Альтер мне перевел взгляд на дверь, в которую уже несколько раз заходила с печальным для себя концом Альтер Маман. Вместе с тем в голове промелькнули образы трех карикатурных сук, самосуществование которых было посвящено превращению жизни малышки Эммы в ужас и безнадегу. Полчаса, не больше. Девушка благодарно улыбнулась, прилипнув ко мне всем телом, со всей возможной нежностью, на которую была способна. Эмма приподнялась на цыпочки и аккуратно поцеловала меня, после чего, истерично захихикав, исчезла, совершив нечто вроде фазового сдвига. Таким, впрочем, меня было уже не удивить. Не только эта сучка видела многомерность. Я облизал губы, все еще чувствую на них вкус ванильного мороженого. Сладко. «Какого хрена, Фишер?» Мой дружбан, очевидно, не выдержал, я вскинул брови. «А ты последовательный в своих вопросах, дружище. Мы же тебе уже все объяснили». Вновь выглянул в окно, совершенно не удивившись тому, что сущность в черной маске все еще смотрела на нас. Меня, если честно, немного напрягал этот взгляд. Щелчок. Со вспышкой камеры наши тела погрузились в океан, переместившись в парк прямо на свободную скамейку. Уже вечерело, мимо пробегали веселые детишки с родителями, кто-то уплетал сладкую вату, до нас отдаленно доходил чей-то смех. Еще перед щелчком камеры я смешал наши краски с краской окружающей реальности, из-за чего на нас никто не обращал внимания. Подумаешь, из ниоткуда появились мрачный, подозрительно бесцветный мужик и ублюдочного вида пацан-переросток. Каждый день такое происходит. Главное было вовремя вернуть все к норме. Чарльз удивленно осмотрелся. «Значит, мы ждем?» «Ждем. Я бы на твоем месте не стал доверять себе, демон». Я проводил взглядом счастливого маленького ребенка, в руках которого было ванильное мороженое. Опустил взгляд на украденное мороженое под детский вопль где-то на фоне, на пробу облизнув его. Вкус постепенно теряет свою сладость. Чарльз с каменным лицом уставился сначала на плачущего ребенка, потерявшего свое мороженое, а затем на меня. «А мне ты доверяешь, что ли?» «Я знаю твои мотивы и слабости», – парировал стиляга. «Та же тварь, из-за которой ты теряешь голову, слишком непредсказуема». «Теряю хватку, получается». «Не совсем», – не согласился я, уплетая ванильное мороженое. «Она такая же выбывшая неудачница, как и я. Все мы. Если не помогу ей, то...» Мой взгляд устремился к одинокому дереву, рядом с которым был пикник у какой-то семьи. Там, за деревом, среди тьмы, стояла безликая фигура в маске и просто смотрела. «Тебе мало проблем, Фишер?» – поморщился стиляга, понимая, насколько мы близки к обрыву. «Одной больше, одной меньше», – философски пробормотал я, уплетая сладость. «Потом ее обязательно нужно будет запить молочным шейком, возможно, в компании с малышкой Сэнди». Полчаса прошли быстро. Парк, несмотря на ползучую хренотень, не сдвинувшуюся с места ни на дюйм, казался до безумия мирным. Никто не осознавал, в каком беспросветном ужасе жил, не понимал, что буквально каждый следующий день мог стать началом конца, до смешного быстрого или же наоборот медленного, наполненного отчаянием, страхом, слабой надеждой, которая с каждым мигом будет меркнуть все сильнее и сильнее, пока метафизическая концептуальная судьба не придет за новой жертвой. Я видел эту картинку уже так часто, что... Застыл, поймав себя на странные мысли. Эта мысль пришла ко мне совершенно неожиданно, абсолютно спонтанно, словно вспышка вдохновения, словно давно затерявшийся кусочек пазла, который вдруг неожиданно нашелся. Я ведь все понял еще в тот момент, когда мир обратился в краски, не так ли? Когда Торчок упомянул чувство вины, когда написал картину, смешав реальность и вымысел. Первое – вспомнить, второе – принять, третье – простить. Я уставился на безликую фигуру в маске, понимая, каким же наивным дураком был. Показывая условия контракта, тварь имела в виду не только Эмму, или вернее сказать, не столько Эмму. Сколько нас. Краски, картина. Видел много раз. Я огляделся. Судьба. Я продолжал сохранять удивительное спокойствие, впрочем, быстро сообразив почему. Достав жестом фокусника из ниоткуда переданную куклу, улыбнулся. Улыбнулся спокойно и где-то даже печально. Лицо куколки исказилось, все ее тело выгнуло, словно в безумной агонии. По одному ее виду было понятно, насколько хреново ей было. «Мистер Фишер, вам определенно нужна помощь специалиста», – подал голос Ред. «Если хотите, мы можем с вами все обсудить». «Реди Пинкл прав, мистер Фишер», – незамедлительно поддакнул Пит. «Единственное, на вашем месте я бы все-таки нашел человека с нужным образованием. Не подумайте, я не хочу сказать, что мистер Ре...» Я ненадолго прикрыл глаза, мысленно заглушая голоса твари, сделав глубокий вдох, а затем выдох. Кукла в руках начала чернеть. «Что опять случилось?» – буднично поинтересовался Чарльз. «Скажи спасибо, дружище, что мне не сносит крышу, хотя здесь следует поблагодарить куклу малышки Эммы. Возможно, она и рассчитывала на подобную спонтанную вспышку вдохновения». «Пытаюсь принять», – туманно ответил я. «Как ты думаешь, как можно было бы назвать картину, на которой умирают люди? Наверное, как-нибудь просто и банально, или нет?» «Что за странный вопрос?» – нахмурился мужчина. «Да, ты прав. Интересно, видел ли эту картину мистер Стивенсон? Знал ли он, как она называется, как эта картина выглядела, сколько вдохновившаяся тварь вложила в это, и не после создания этого ли ужасающего творения урод окончательно растворился в бесчисленных противоречивых личностях, разбившись на бесчисленные осколки?» Эмма появилась неожиданно, я просто в какой-то миг осознал, что девушка вновь сидела у меня на коленях. Чарльз едва не подпрыгнул, громко выругавшись. «Вижу, куколки ненадолго хватит», – выхватила у меня из рук куклу девушка. «Другую я тебе так быстро не смогу сделать, красавчик. Мне тоже нужно вдохновение». Я улавливал от Эммы остаточный информационный след, целое буйство кровавых красок, крики агонии и боли. Мимоходом отметил, что стоявший за деревом ползучий человек исчез. Помотал головой. «Ты знаешь, как можно позвать мистера Стивенсона?» «Старый ублюдок сам решает, когда появиться и появиться ли вообще», – пожала плечами Альтер-Я. «Если ты не видишь его достаточно долго, то это значит, что он либо посчитал тебя очередным провалом, либо ты ему понадобишься позже». Я кивнул. «Ты все сделала?» «В этом аду меня больше не существует», – весело захихикала девушка. «До следующей преисподней я полностью в твоем распоряжении, Феликс». Щелк. В тот же момент, когда Эмма произнесла это, я переместил нас в следующую вариацию, еще более приближая к метафизическому воплощению второй луны. И на этот раз это действительно стало ощутимо. Первое, что я увидел, была большая прекрасная луна, настолько огромная и всеобъемлющая, что мне казалось, будто она в любой момент столкнется с планетой и поглотит ее в гигантском прекрасном взрыве. Чарующая и вместе с этим такая стеснительная, робкая и нежная. К несчастью, далеко не вторая луна стала для нас главной проблемой. Стоило нам переместиться, как краски рядом с нами поплыли. Мы были во всем том же парке, но ночном, искаженном, неправильном, грубо нарисованном. Впереди, среди красок, на фоне гигантской прекрасной луны, застыла фигура – взрослый мужчина с голубыми глазами и седыми, давно потерявшими природный цвет волосами. В официальном костюме я совершенно точно угадывал стиль, который нравился и мне, и мистеру Стивенсону, строгий, без излишеств, такой, какой можно встретить у тысяч воротничков. Мне сразу не понравился его взгляд. Это был взгляд человека, который увидел еду. Взгляд обезумевшего от голода монстра, который увидел гигантский кусок жареного мяса. Или ребенка, который увидел свою любимую конфету. Безумно сладкую, большую, такую, какую родители, если и покупают, то только на какие-то важные праздники. Животное. Что он тут забыл? Как он нашел нас? Почему именно сейчас? Нас и так зажимают со всех сторон, немое, ползучий человек и гребаная вторая луна. Можно по одному, пожалуйста. В древе реальности существует много древних тварей, которые с радостью откроют на тебя охоту. Перед глазами появился образ широко улыбающегося торчка. Он ведь имел в виду в первую очередь другие осколки нас же, не так ли? А можно это было сказать с самого начала? Эмма, все еще сидя у меня на коленях, окинула сначала взглядом гигантскую луну, а затем явно не самый дружелюбно к нам настроенный осколок. Присвистнула. «Мы в дерьме». Чарльз застонал от самой ужасной зубной боли, что он испытывал в своей жизни. «Мы из него и не вылезали», – печально заметил я. В следующий момент вместе с уже привычными ругательствами Чарльза все завертелось в круговорот бесчисленных красок. Сэнди никогда не могла подумать, что поездка ее друга столь сильно на ней скажется. Она знала, что ценила своего друга очень и очень сильно, но лишь на третий день его поездки осознала, насколько. Девочка не считала себя мнительным человеком, однако ситуация с Феликсом была по меньшей мере странной. Резкая поездка, про которую он ее не предупреждал, странное поведение отца, не менее странные сны – обычно ее любимые ведущие успокаивали ее. Они всегда были такими жизнерадостными и живыми, всегда говорили ей то, что она хотела и не хотела услышать, будто зачаровывая ее. Но ее любимая передача почему-то перестала идти. На ее любимом канале крутилась лишь одна реклама какого-то детского питания. Это не способствовало психологической стабильности девочки. Она хотела поговорить об этом с родителями, но те словно не замечали ее Амслена. Ее вечно улыбающиеся родители, поддерживающие ее в любой ситуации, будто превратились в две странные куклы, говорящие, живые, но такие неживые. Как же их звали? Как они выглядели? Вроде бы у них были светлые волосы, или только у ее матери они были светлые, а у отца темные. Сэнди пыталась отвлечь себя любимым рисованием. Она специально спрятала все картины, к которым прикасалась рука Феликса, но это не помогло. Она начала пытаться пародировать его стиль, пыталась все делать более мрачным, более холодным и отстраненным. У нее не получалось. Как бы она ни старалась, все ее рисунки становились яркими и солнечными, лишь Феликс мог дополнить их. Больше всего ей не давали покоя сны. В этих снах к ее лучшему другу лезли какие-то женщины. Сначала одна бесцветная женщина, почему-то своим поведением раздражающая Сэнди, затем какой-то безумный мужчина, похожий на Феликса, принимающий облик женщины, смутив таким образом не только ее саму, но и Феликса. После та, что зашла дальше всех, безумно похожая внешне одновременно на нее саму и Феликса, словно родная сестра с таким похожим и вместе с тем непохожим поведением, она практически позволила себе отобрать ее друга. Этот сон очень расстроил ее. Сэнди казалось, будто ее кидало и в жар, и в холод. С каждым днем ее общее психологическое здоровье подрывалось все сильнее и сильнее, и ей все больше хотелось увидеть своего друга. Хотелось, чтобы он вновь улучшил ее рисунки, чтобы поговорил с ней на языке жестов и успокоил. Но он не появлялся, а дни продолжали сменяться один за другим. Не появлялся ни он, ни ее любимые ведущие, ее родители словно исчезли. Все вокруг нее словно постепенно исчезло, обращаясь в фальшивку. Единственное, что осталось девочке, чей внутренний и внешний мир трещал по швам, смотреть ночами на луну. Такую яркую, такую прекрасную, такую робкую и нежную, захватывающую все ее внимание – луну, от вида которой девочка хотела закричать. Закричать громко, истерично, безумно, вкладывая все те эмоции, что копились в ней. На 10-й день Сэнди не выдержала и решила вновь наведаться в гости к Феликсу. Его родители встретили ее с большой радостью. Они совершенно не реагировали на то, что Феликса не было уже 10 дней. Не собирались ему звонить, от него не приходило писем или чего-либо еще. Его словно никогда и не существовало. Они сами точно не знали, сколько он будет в гостях, но, очевидно, совершенно не придавали этому значения. Это постепенно приводило ее в отчаяние. «Вернись, вернись, вернись, вернись!» Образ стеснительной луны, скрывающейся за настоящей луной, становился все ярче. Нет, была только одна луна, прекрасная, по-настоящему волшебная. Сэнди уселась на кровать своего друга, окруженная бесчисленными безобразными рисунками странных созданий, сжав в руках аквариум с рыбкой Феликса. Рисунки вокруг нее будто бы постепенно оживали, выбирались из своих картин, погружая комнату в непроглядную тьму. Эти рисунки словно поддерживали ее, успокаивали, и Сэнди чувствовала, насколько они все были искренними. За всем со стороны наблюдали застывшие в небе фигуры. «Мы бессильны», — натянул на лицо улыбку Джон. «Какая романтичная ситуация», — прошептала безжизненным голосом Бритни. «Мы почти потеряли работу, Джон». Ведущие повернули головы к луне. Пусть на улице и был день, они все равно прекрасно ее видели. Ставшую заметно больше, по-настоящему прекрасную. Ничто не могло скрыть ее красоту. «Будем надеяться, что наш самый дорогой зритель все учел», — улыбнулся еще шире Джон. «Либо мы тоже станем выбывшими. Это так романтично, Джон», — «И не говори, Брит. С места событий!» Глава 57. Пространство разорвалось. Ублюдок разорвал его голыми руками, вцепившись в саму метрику пространства так, будто это была какая-то вязкая глина, которую он в любой момент мог взять и сделать с ней что угодно. «Рэд, Пит, переключайтесь на Чарльза. Я не могу его защитить, Шет. Просто не вмешивайся и по возможности прикрывай». Сомневаюсь, что животное отпустит его. Остается только надеяться, что ручные твари успеют отреагировать, и сам дружбан не оплошает. Это была первая и последняя команда, которую я чисто рефлекторно успел дать, грубо говоря, впервые получив по лицу. Видение второй луны исчезло, в глаза ударил свет, закрутился водоворот бесчисленных красок. Я почувствовал, как мы переместились куда-то за пределы мира, оказавшись то ли в какой-то иной реальности, то ли в каком-то энергетическом плане, погрузившись так глубоко, что разобрать что-либо было уже невозможно. В следующий момент нас, словно щенков, попытались схватить. Самым здесь ужасающим стало то, что он попытался схватить нас не за физическое тело, а прямо за бессмертное метафизическое сознание. Бесконечно долгий миг среди нереальности был нарушен вмешательством извне, и я знал, что если меня действительно схватят, то я исчезну во всех вариациях. Мы все есть я, мы все есть застывшие среди нереальности метафизические сознания, существовавшие одновременно в бесчисленных вариациях. Это была слабость, которая в будущем могла бы помочь мне добраться до всех вариаций мистера Стивенсона. Нужно только дотянуться, как дотянулись до меня. К несчастью для тварей, я не был беззащитным, и что самое главное, мы с малышкой Эммой не были беззащитны. Даже среди нереальности были краски, существующие и несуществующие, переплетающиеся в бесконечную картину затонувшего древа реальности. Попытавшись схватить мое метафизическое сознание, он столкнулся лишь с красками, принявшими его форму. Я был хорош в иллюзиях, стал еще круче, увидев мировые краски благодаря специфической помощи торчка. Принявшая форму кисти ручка стала частью моей души, позволив использовать ее в полной мере даже между всем и ничем. Умудрившись избежать захвата, мое метафизическое сознание само атаковало то, что пыталось вторгнуться в мою субъективную вечность. Окружающее бытие, размываясь в бесчисленных красках, изменило форму. Миг, растянувшийся на бесконечность, обратился в океан, который мое метафизическое сознание закинуло удочку, мгновенно поймав среди красок нужную мне тварь. Я не собирался никого ловить, лишь хотел нанести вред, и у меня получилось. Дар океана, зацепившись за жертву, разорвал ее в тот миг, когда я резко дернул удочкой назад. К несчастью, в тот самый момент, когда я разорвал сущность твари, окружающее бытие превратилось в глину. Краски, которыми я управлял, сама реальная нереальность, обратившаяся в холст, на котором я кистью писал смерть ублюдку, резко изменила форму. В моем покореженном восприятии это все еще были краски, но, к несчастью, мир был слишком многогранным. «Скульптор», — пронеслась в голове мысль. «Вот же срань». В следующий момент уже со мной попытались что-то сделать, обратить в глину, слепить из самой моей глубинной сущности что-то. Из-за действий бесполого торчка у меня возникло определенное чувство дежавю, и я мог поддаться этому, мог, но я не был один, как образно, абстрактно, так и буквально. В нашем противостоянии была третья метафизическая сущность, злобная сучка, увлекающаяся куклами». Касание скульптора прошло, словно сквозь меня. В руках широко улыбающейся сучки застыла кукла, начав обращаться в глину. Я же, получив возможность сделать новый маневр, ринулся как образно, так и буквально вперед, прямиком на животное, дорвавшееся до сладкого. Краски вновь погрузились в водоворот безумия. Чарльз догадывался, что демон большую часть времени сдерживался. Для него просто не было смысла показывать свою истинную силу. Когда же у Феликса появилась возможность проявить себя, прямо Чарльз воздействия Фишера не видел. Скорее лишь результат. Какие-то отдельные намеки на то, что произошло нечто, пожалуй, ломающее любое представление обо всем. Хоть умом вечно мрачный мужчина и понимал, что перед ним находится безумно могущественный человек, сам Чарльз все еще оставался человеком и, как уже говорилось ранее, просто привык к демону. Привык к тому уровню возможностей, что он показывает, привык к его безумию и повадкам. Это создало определенный образ, образ могущественного, нестабильного и вместе с этим во многом уязвимого существа, с которым сквозь зубную боль, но можно уживаться. Какое-то время, как-то, до определенного момента. Но то, что Чарльзу пришлось увидеть, напрочь ломало любые представления о силе демона. И, можно сказать, мужчина увидел возможности твари, твари в полной мере. И пусть он понимал, что осознавал, да и немое, процентов 10 от того, что видел, масштаб ужасов, в который он ненароком оказался втянут, приводил в настоящее отчаяние. Специально или нет, появившийся из ниоткуда еще один другой Фишер затянул их в какую-то непередаваемую хренотень. Чарльз впервые полностью оказался на чистом энергетическом плане, осознавая все от и до. И пусть мужчина вполне справлялся с тем, что видел, его разум трещал по швам от того, как проходила потасовка трех сумасшедших блондинов. Казалось, само мироздание скручивалось под теми воздействиями, что они совершали. Бесчисленные вспышки энергии, смещение пространства, какие-то непонятные разрывы, уничтожающие весь энергетический мир, наконец. Плавящееся, словно глина, бытие. Раздвоение миров, бесчисленные зеркальные отражения, разбивающиеся прямо на глазах, создававшие такие водовороты, чего-то, что их вновь подхватывало и куда-то выкидывало, в разные энергетические планы, разные физические миры, не отличающиеся, казалось, никак, и вместе с этим отличающиеся чуть больше, чем полностью. Они пролетали сквозь города и страны, лишь чудом не разнося все на своем пути. На многие миры разносились крики ужаса бесчисленных существ, ненароком оказавшихся всего на какой-то жалкий миг в эпицентре противостояния древних тварей прямиком из бездны. Они переносились на дно океана и куда-то в космос, проносились через целые космические флоты и корабли. Миры принимали то реалистичную форму, то какую-то мультяшную, насквозь детскую, то яркую, то темную, то добрую, то злую, то вполне понятную и привычную, то такую, что Чарльз предпочитал лишний раз не думать над тем, что ненароком узрел, опасаясь окончательно сойти с ума. В конечном итоге океан добирался до всего. Силы Чарльза хватало лишь на то, чтобы не давать себя раздавить под пугающей силой притяжения, за редкими исключениями ограждать с помощью силы остатков спящего бога всех проносившихся существ от воплощения безумия. Он, может, и хотел бы как-то помочь, пусть его проклянут за такие мысли все самые светлые боги, если они вообще были в этом ужасе и еще никуда не сбежали. Но даже просто выжить и помогать случайным жертвам уже было гигантским достижением. Мужчина чувствовал, как с каждым мгновением все больше и больше сходит с ума. Он видел не то дерьмо, которое должен был увидеть, пусть и по определенным обстоятельствам, не самый обычный, но все еще гребаный смертный человек. «Я бы на вашем месте успокоился, мистер Харрисон». «Какого хрена?» – зарычал Чарльз. «Это не его фамилия, проклятие». Он чувствовал, как что-то не только проникло в его разум, но и буквально впилось в тело. Что-то живое, слизкое, холодное и точно разумное. К одному голосу, такому вежливому и мягкому, но вместе с тем парадоксально мерзкому, добавился второй. Насмешливый и крайне едкий, заметно более низкий и какой-то нечеловеческий. «Не беспокойся, специальный инспектор!» засмеялась тварь у него в голове. «Я бы на твоем месте не вмешивался в личную драму босса. О, а сейчас тебе лучше закрыть глаза, иначе...» Он не мог не узнать инопланетного ублюдка. Чарльз зажмурился. Оказавшись в каком-то очередном энергетическом мире, Феликс сделал очередной взмах кистью. Взмах, породивший столь сильный взрыв, что пространство вновь этого не выдержало, и их отправила куда-то дальше. От подавляющего большинства повреждений мужчину защищала тьма, прячущаяся в бывшем комиксе, от которого он никак не мог избавиться. Эта тьма могла его и исцелить, обращая почти все возможные повреждения в мираж, сон. К несчастью, сознание Чарльза вот так защитить не получалось. Из-за этого то, что он видел, было намного опаснее того, через что ненароком приходилось проходить его телу. «Тебе повезло, что ты не видишь, что на самом деле происходит, специальный инспектор!» Захохотала странная тварь, принявшись словно живая жижа дрожать на его теле, создавая целый букет просто ужасных ощущений. «Что?» Почему-то ему казалось, что даже непонятная хренотень была сейчас как минимум напряжена. Эта мысль пронеслась в голове мужчины в тот самый момент, когда их вновь перенесло в космическое пространство. Чарльз не знал, когда именно, но в какой-то момент он заметил, что при всем желании больше не мог утонуть под водой. И, как оказалось, не только под водой. Космическое пространство тоже в какой-то момент стало для него довольно комфортным. Комфортным, не считая всего того ужаса, что испытывал мужчина, оказавшись на космической высоте. К счастью, у мужчины не было времени на то, чтобы осознать свой страх, как минимум потому, что он и так был уже на пределе. Ненароком он стал свидетелем апогея противостояния. Три фигуры застыли друг напротив друга. Казалось, будто под ними, несмотря на то, что они были в открытом космосе, была полноценная Земля с гравитацией. Фигуры Фишера и его женской версии оставались полностью невредимы. И специальный инспектор даже догадывался, почему. Куколка в руках голубоглазой девушки. Каким-то образом тварь за личиной безумной девушки принимала на свою игрушку все, через что им пришлось проходить. Впрочем, то, что она держала в руках, и куколкой уже назвать было нельзя. Обугленный кусок глины, в котором мужчина узнал куколку по одной лишь форме и тому, с какой нежностью она ее держала. С другой стороны, был напавший на них урод, и он во всех смыслах был уродом, в разодранном костюме, со снятым с головы скальпом, в бесчисленных порезах, которые Чарльз при всем желании не смог бы подсчитать, без руки и ноги, которые были словно чем-то отсечены. Чарльз предполагал, что отсечены с самим смещенным по оси пространством, как бы абсурдно это ни звучало. Словно этого мало, на месте одного глаза у еще одного не Фишера зияла дыра, в которую можно было увидеть безграничную пустоту, само воплощение всепоглощающей бездны. Самым здесь пугающим было то, что тело ублюдка постепенно восстанавливалось, возвращались конечности, собираясь из чистой энергии, постепенно восстанавливалась одежда. И вместе с этим в окружающем пространстве подымалась рябь, безумно пугающая рябь, которая, впрочем, вместе с этим словно манила, обещала все на свете, не требуя в обмен никакой цены. Любые желания могли быть исполнены. «Вам лучше не смотреть слишком глубоко в бездну, мистер Харрисон», раздался в голове мягкий шепот. Специальный инспектор знал, что засевшая в его голове тварь была права. Он послушно отвел взгляд, всеми силами пытаясь не всматриваться. «Я, кажется, понял, кого мистер Стивенсон отправляет на съеденье», – едко прокомментировал Феликс, с интересом разглядывая тварь перед собой. «Жалкое ничтожество. Еще более жалкое, чем мы». «Нет никого более жалкого, чем мы, красавчик», – возразила другая версия Фишера. «Мужчину они игнорировали, словно пустое место. И став ненароком свидетелем их противостояния, специальный инспектор был даже рад этому». Не говоря уже про другой нюанс. «Проклятье, я никогда не привыкну к тому, что в этом мире кто-то может спокойно говорить в открытом космосе», — выругался мысленно Чарльз, прикладывая сверх максимума усилий, чтобы не заорать благим матом. «Он в гребаном открытом космосе! Космосе! Бесконечном космосе какого-то другого мира! Как он, черт возьми, без демона вернется назад? Никак! А из-за этой гребаной книги он даже сдохнуть не сможет». «Но ведь и среди ничтожеств есть еще большее ничтожество, так?» — приподнял бровь Феликс. «Среди нас много обезумевших животных», — с сладко улыбнулась Эмма, соглашаясь. «Бесчисленные улыбающиеся звезды. И как можно после этого принять и простить?» Феликс, словно услышав кодовую фразу, на миг застыл. В его глазах мелькнуло осознание чего-то. «Так вот, что малышка Сэнди имела в виду под улыбающимися звездами». Восстановившаяся тварь утробно зарычала. Чарльз впервые слышал столько эмоций в одном лишь рычании. Боль, голод, страстное желание, жадность, просачивающийся страх и отчаяние. Океаны отчаяния. На лицо урода вылез широкий оскал. Фишер и его женская версия оскалились в ответ. И пусть их оскалы были такими похожими, Чарльз определенно мог сказать, насколько сильно они отличались. Мужчина задавался вопросом, почему они дали своей злой версии восстановиться. Но, как оказалось, это было сделано не просто так. Когда чудовище уже хотело напасть, космическое пространство искривилось. В следующий миг за спинами Феликса и Фишера начал медленно появляться гигантский космический корабль. Космический корабль, в котором спокойно могла поместиться целая флотилия. Словно два порочных близнеца, Феликс и Эмма переглянулись. Рядом с ними незаметно появилась еще одна фигура. Чарльз в отчаянии застонал. Оказавшийся рядом с Феликсом и Эммой мужчина в серебристом костюме мог похвастаться седыми волосами, среди которых еще виднелись светлые локоны, и безумно яркими, будто бы поглощающими свет, голубыми глазами. В тот же миг мужчина вытянул руку, в которой был какой-то футуристический бластер, и сделал выстрел. Улыбочку убрак. На огромной скорости по космическому пространству пронеслась рябь, достигнув цели. В тот же миг окончательно потерявшая форму версия Фишера на миг застыла, после чего размякла, потеряв сознание. Феликс завистливо присвистнул. «Мощная же штука!» «Обычный заряженный импульс психической энергии», – не согласился мужчина. «Если бы вы его не истощили, то он легко бы отбил этот удар. Это тупая тварь». Мужчина в точности повторил оскал Феликса и Эммы, впрочем, неожиданно повернув голову на специального инспектора. «Чарльз», – дружелюбно улыбнулся мужчина, явно узнавая его. «Фишер номер какой-то там удивленно его осмотрел. Рад тебя видеть». «Я был знаком с другой твоей вариацией. Отказался от видовой принадлежности? Неожиданно. Неплохой способ пережить смерть человечества, приятель». Мужчина оказался удивительно адекватным и спокойным, сильно контрастируя с Феликсом и Эммой. Впрочем, Чарльз не обманывался. «Смерть человечества?» – вздрогнул специальный инспектор. «Вижу, вы с ним тоже были настоящими друзьями». Довольно покивал Феликс. «Меня, кстати, говоря, зовут...» Чарльз чувствовал, как у него в любой момент могла взорваться голова. Только теперь он в полной мере сознавал происходящее. «Еще один другой Фишер. Еще один». «Вселенная обречена», — глубоко вздохнул Чарльз. «Мы это давно поняли, мистер Харрисон», — с пониманием в голосе отозвался Пит. На его теле зашевелилась мерзкая жижа, явно соглашаясь. «Это не моя фамилия. Феликс Айзек Фишер, Эмма Айзек Уивер», – потер подбородок мужчина. «Ясно. Меня зовут Лэнс Айзек Кэмерон. Предлагаю подняться на борт корабля. Судя по всему, нам есть что обсудить, не так ли?» Мужчина устремил взгляд куда-то в никуда. За ним последовали и Феликс с Эммой. Троица напряглась. Чарльз не знал, что они увидели, но точно ничего хорошего. Против воли мужчина поморщился. На миг ему показалось, будто ему на лицо упали капли дождя. Но это, конечно же, было невозможно. Чарльз вновь протяжно вздохнул, желая, чтобы как можно скорее вновь появился профессор Гарик и хотя бы морально ему помог. Они все еще были в гребаном открытом космосе. Глава 59. Масштабы происходящего не вселяли благоговение, нет. Они вселяли ужас. Напрочь уничтожали любую показную дружелюбность и адекватность психопата, спокойно смотрящего на то, что сотворил собственными руками. Я, конечно, не очень любил космическую фантастику с элементами ужасов, Но не тогда, когда плохой парень оказывается на твоей стороне. Выглядывать в иллюминатор и видеть десятки фрегатов, эсминцы, самые настоящие крейсеры, сотни истребителей и бомбардировщиков было по меньшей мере волнительно. Про реакцию нашего общего дорогого друга и говорить нечего. Чарльз абсолютно пустым взглядом смотрел на личную армию психопата, чей боевой потенциал превышал потенциал сотен вариаций Земли. Зря на меня наговаривал. «Как ты вообще в одиночку управляешь этим дерьмом, приятель? Людей здесь не было, только роботы. Охренеть, как много роботов, на любой вкус и цвет. Флотом управляет искусственный интеллект», – безразлично ответил Лэнс. «Я лишь незначительно его корректирую и отдаю базовой команды». «Настоящий искусственный интеллект», – прошептал Стиляга. «Ты лишь воспользовался тем, что создали люди», – улыбнулся другой я. «И немного доработал». «Ты не боишься восстания машин, Головастик?» Вопрос Эммы заставил Лэнза поморщиться. «На этот раз я учел все ошибки. Взявши под контроль дары океана, искусственный интеллект оказался на редкость неприятным». Мы переглянулись. Я крутанул в руке черный зонтик. «Вот же дерьмо». «Теперь я понимаю, что вы еще далеко не худшая версия босса, босс!» Польстил мне Ред. Пит и Шет явно имели какие-то свои мысли на этот счет, но благоразумно решили промолчать. К сожалению, переместиться прямо к основному телу твари не получилось. Из-за океана пространство в древе реальности было по большей части дестабилизированным, более жидким. На данном этапе существования океан в том или ином виде поглотил уже все древо реальности. Частички океана были повсюду, позволяя с помощью дара океана практически свободно путешествовать по вселенным. Но ведь не всех устраивает подобный ход вещей, не так ли? Конечно, в затонувшем древе все еще было немало тварей, которые хотели бы избежать лишних гостей и самой энергии океана. Самый очевидный способ тем или иным способом стабилизировать пространство и очистить временно пространство от вездесущей энергии. Трепыхание, конечно, практически не имеющее смысла, но вот же у нас появились трудности и будут появляться дальше по мере проникновения. К несчастью для нашего оппонента, существо не могло оградить себя от всей Вселенной. Достаточно было лишь перенестись достаточно далеко от территории многомерной твари и добраться более классическими методами. Одного гиперпрыжка хватит. Чарльз какое-то время смотрел на готовящийся к гиперпрыжку флот роботов под командованием психопата, который положил в сотни раз больше людей, чем любой человек, увлекающийся геноцидом муравейников, и вздохнул. «Я так долго пытался остановить бездну, только для того, чтобы в конечном счете стать ее частью». Терзание дружбана можно было понять, если бы он знал, что мы все еще напрямую связаны с возненавидевшим себя нарциссом, который своими кривыми, практически всемогущими ручонками заварил всю эту кашу, то мог бы окончательно тронуться головой. Думаю, какие-то его вариации уже могли столкнуться с этой проблемой. Интересно, если он сможет пережить эту вариацию и окончательно погрузиться в океан, что станет с другими его вариациями? Исчезнут ли они? Возможно, сам Чарльз перестанет быть Чарльзом в полном понимании этого слова, обратившись в уникальную, неповторимую тварь. Впрочем, плевать. «У тебя еще много времени, прежде чем ты утонешь», – не согласился я. Но это не отменяло того, что процесс был запущен и далеко не вчера. Крутанул зонтик в руках, чувствуя себя идиотом. Гребаный дождь внутри космического корабля. Как же он раздражал и вместе с этим пугал. Чарльз видел уже слишком много. Даже запертая в нем полудохлая тварь была поражена энергией океана. Так что говорить про самого Стилягу? Пусть пока совсем незаметно, его сущность уже была обречена. «Как жаль. Сомневаюсь, что стеснительная вторая луна позволит нам так просто сфотографировать ее», – задумчиво протянул Головастик, что-то прикидывая в голове. «Мы попытаемся зайти с разных сторон». «Камера только одна», – напомнил я. Лэнс странно на меня покосился. Я удивленно моргнул, опустив взгляд на оказавшуюся в руках камеру. В мою субъективную вечность, в которой я существовал одновременно в нескольких веточках, снова постучал находившийся бесконечно близко и бесконечно далеко сосед, через открытую форточку запихнув нужный предмет. Про передачу физических объектов речи не шло, но эта камера и не принадлежала к физическому миру. Еще раньше, когда я впервые попытался остановить пробуждение немое, у меня возникло чувство, будто я могу дотянуться до других «я», «мы». Не собственные существующие и несуществующие копии, но другие осколки. Тогда я не придал этому значения, больше сосредоточившись на собственном параллельном существовании в нескольких веточках. Но теперь... Насколько это может быть фиктивно против мистера Стивенсона? Как ни странно, как Лэнс, так и Эмма моментально меня поняли. Девушка пожала плечами, мужчина же, кажется, натянул на лицо самую дружелюбную улыбку, на которую только был способен. Для него существует не одна и не две субъективные вечности, приятель. Его сознание находится далеко за пределами того, что мы можем себе представить. Крутанул зонтик в руке, перекинув на другое плечо. Вот же сука. Кто такой этот Стивенсон? Видимо, пытаясь отвлечься от тяжких дум, Чарльз решил вмешаться в наш разговор. Я не знал, что ответить. Как коротко передать всю ту суть старого ублюдка, ненавидящего нас больше, чем кто-либо еще? Не уверен, что смогу себя сдержать и нормально ответить. К счастью, слово решило взять женское «я». «Кукловод», — удивительно спокойно улыбнулась Эмма. «Мы всего лишь куклы, мистер Харрисон, следующие бесцельному сюжету кукловода, который никак не может закончить этот глупый спектакль». Я нахмурился, продолжая крутить зонтик в руке. «Сюжет, да? Скорее сериал, смешивающий в себе ситком, ромком, драмеди, триллер, хоррор и еще хрен знает, сколько сомнительных и не очень жанров. Столько, сколько может предложить все древо реальности». «Интересно, какая специализация у старого ублюдка?» «Ясно», — явно удивившись, коротко кивнул Чарльз, не став спрашивать дальше. «Очевидно, во избежание. Уже одно наше существование и возможности приводит в ужас и вызывает чувство безнадеги. Так что говорить про так называемого кукловода над нами?» «Проклятие, это даже не моя фамилия». Крутанул зонтик в руке, не став комментировать тихое отчаяние своего друга. Хоть что-то в нашем мироздании стабильно. Подготовка к гиперпрыжку не заняла много времени. Вскоре мы заняли пассажирские места, готовые к чему угодно. Знал ли я, что все пойдет через одно место? О, конечно. Я, в конце концов, существующий одновременно в нескольких вариациях ублюдка. В полном понимании этого слова для меня не существовало прошлого, настоящего и будущего. Я переживал настоящее, обращал его в несуществующее прошлое, таким образом заглядывая в вероятное будущее. Все мы. Поэтому, когда все системы были готовы и головастик мысленно отдал команду бортовому компьютеру, реальность мигнула, реальность мигнула, реальность мигнула. Генеральный директор видел много дерьма в своей жизни. Вторжение инопланетян – это происходило постоянно. Появление различных необъяснимых тварей – ими кишел весь мир самыми разными и разнообразными. Про артефакты прямиком из бездны и говорить было нечего. Одним таким был совет. Кто-то мог бы сказать, что и сам генеральный директор – то еще дерьмо. Не как руководитель, но как самый настоящий рептилоид, формально принадлежащий к касте одних из самых влиятельных рептилий мира. К сожалению, даже для столь необычной фигуры спонтанная встреча с двумя существами оказалась весьма и весьма волнующей. Два ведущих сидели напротив него, улыбались. Элиан Стрэнджер впервые увидел настолько фальшивые улыбки. Худший актер, самый несчастный человек на планете, физически не способный улыбаться, мог бы растянуть губы естественнее. В глаза твари мужчина в принципе старался не смотреть. Неживые глаза словно затягивали его, поглощали, лишали души, обрекая на вечные муки в самых глубинах бездны. Он чувствовал, что если чем-то не понравится двум созданиям напротив него, то его душа будет обречена». Спасения нет, одна лишь непроглядная, поглощавшая все на своем пути, тьма. «Никогда бы не подумал, что встречусь с мифическими фигурами вот так», – улыбнулся как можно естественнее Элиан. «Для меня это большая честь, хранители сна». Улыбки ведущих стали еще шире, доходя до самых ушей. «Джон, наше шоу стало настолько известно!» «Не могу поверить, Бритни!» Вытер проступившую на абсолютно неживом лице слезу Джон. «Нас ведь еще даже не показывали по кабельному телевидению!» «Это так волнительно, Джон!» «Я с тобой полностью согласен, Бритни!» Элиан чувствовал, как у него вспотели ладони. Он пытался почувствовать их с помощью артефакта бездны, но видел перед собой словно две черные дыры, которые, появись у них желание, могли бы поглотить весь совет. Нет-нет, масштабы были намного больше, все было намного ужаснее. Иллюзия контроля ситуации разбилась вдребезги, ее разорвали на части, превратили в порошок и дополнительно сожгли. Перед ним были настоящие боги, неподвластные, всемогущие, и абсолютно ужасные. Боги прямиком из бездны. «Попытки совета наладить с ними контакт были гигантской ошибкой», промелькнула в голове генерального директора мысль. Ведущие резко перестали смеяться, немигающим взглядом на него уставившись. Элиан почувствовал, как у него заболели от ужаса оба его сердца. Эти твари могли читать мысли сквозь его шапочку из фольги. Мужчине пришлось приложить титанические усилия, чтобы очистить голову от лишних мыслей настолько, насколько он вообще мог. Его вера в то, что его шапочка из фольги была абсолютной, неподвластной, разбилась так же, как и вера в какую-то их силу сдерживать этих ублюдков. «Могу я узнать, с какой целью вы решили навестить нашу скромную организацию?» «У нас возникли проблемы», – незамедлительно ответила Бритни. «Мы можем потерять работу», – развел руки Джон. «Наш дорогой зритель и внештатный сотрудник слишком задерживается». «Дорогое немое так переживает», – подняла взгляд на потолок Бритни, сложив руки в молитвенном жесте. «Это так романтично, Джон. Эти две половинки такие милые». «И не говори, Брит, Атлант хотел удержать небосвод, но не смог удержать самого себя. Из этого получился бы отличный сюжет. Ха-ха-ха-ха». «Фишер, проклятие, где тебя носит?» – сжал под столом кулаки Элиан. Он знал, когда они отправились и почему. В конце концов, Элиан следил за всеми их экспериментами с той камерой. Это было очевидно. Только вот исчезли Чарльз с Фишером уже как половину месяца назад. Половина месяца, когда все начало идти не так. Несмотря на то, что сейчас должен был быть самый пик цикла, то, что происходило, выходило за любые рамки. По всему миру стали идти ливни, заливая Леора, Колумбию, где это было нормально, так и пустыню Атакаму, Чили. И если потопы в Леора еще как-то можно было объяснить, то настоящие ливни в одном из самых засушливых регионов Земли, как бы бесчисленные сильные мира сего не пытались все скинуть на что-то привычное и обыденное, многие народы, особенно далекие от цивилизации, уже стали винить во всем волю богов, демонов, духов и прочих тварей. Это оборачивалось настоящей катастрофой, которая усугублялась с каждым днем все сильнее и сильнее. И более того, сам Элиан прекрасно знал, кто был причиной всех этих аномалий. Про состояние немое он знал. Люди совета давно успели прочно засесть в несуществующем городе, следя практически за каждым шагом воплощения. Они не осмеливались нарушать определенные границы, но даже просто наблюдая со стороны, было очевидно, что с этим происходит что-то не то. Не говоря уже про черно-белую женщину. Ранее улыбчивая и уверенная в себе мисс Андерсон с каждым днем тускнела все больше и больше. Сначала она просто пожаловалась на странные кошмары, но сейчас, спустя половину месяца, сейчас женщина находится в специальной палате, привязанной к кровати. Еще неделю назад, когда ее речь еще была разборчивой, она говорила, что на нее смотрело что-то огромное, что-то неподвластное, что она чувствует запах озона и капли дождя. Пожалуй, никто в совете никогда не мог подумать, что всему виной могла быть другая проблема. Проблема, которая на деле, судя по всему, оказалась намного опаснее, чем они изначально думали. Если Немоя так беспокоит пропажа Фишера, возможно, стоит найти ему временную замену. Ведущие наклонили головы. «Заменить нашего дорогого зрителя?» «Как заменить? Джон, это совсем не романтично!» «Ты права, Брит!» Эллен неожиданно почувствовал, что если сейчас же не объяснит вспыхнувшую в его голове идею, то его ждет судьба намного хуже смерти. «Я имею в виду просто найти актера, человека, который сможет несколько дней побыть Феликсом, пока он не вернется, чтобы успокоить Немоя». Казалось, мозг генерального директора заработал на все 400%. Даже в шоу у многих актеров есть временная замена, не так ли? Дублер. Ведущий, услышав предложение генерального директора, застыли на долгую минуту. Эллен готов был поклясться, что это была самая долгая минута в его жизни. «Дублер?» – прошептала Бритни, наклонив голову. «Звучит так логично, Джон». «И как мы только об этом не подумали!» – воскликнул мертвым голосом Джон. «Во многих шоу часто появляются дублеры, но что может подумать наше дорогое Немое?» Бритни печально вздохнула. «У нас нет выбора, Джон. Это так необычно. В этом есть своя романтика». Фальшивые ведущие одновременно уставились немигающим взглядом на генерального директора. «Нам нужен тот, кто станет дублером. Мы порядочные журналисты и не можем вот так похищать невинных людей. То есть им нужен человек, которого не будет жалко. Расходный материал, чья душа, скорее всего, больше никогда не увидит света. К счастью, совет активно сотрудничает с правительством и имеет большой доступ к самому разному сброду. Все же кто-то должен проверять на себе аномалии, различные дары, да и... Впрочем, список был довольно большой». «Конечно», – вежливо улыбнулся Эллен, – «вы получите дублера прямо сейчас». «Большое спасибо», – похлопала в ладоши Бритни. Одного короткого звонка хватило, чтобы уже меньше, чем через минуту в кабинете генерального директора оказался мужчина в одежде заключенного. Его глаза были завязаны, в уши вставлены беруши, рот был закрыт кляпом, сам он был в смирительной рубашке. Совет никогда не строил из себя борцов за справедливость и толерантность. В последнее время набирающая популярность повестка человеколюбия и защиты прав сброда к ним не имела и не могла иметь никакого отношения. «Он ваш». Холодный, лишенный эмоций голос генерального директора окончательно решил судьбу заключенного. Стоило Элиану это произнести, как тело человека резко выгнулось, скрючилось, он сдавленно закричал, попытавшись вырваться, но это было абсолютно бесполезно. Генеральный директор впервые слышал, чтобы кто-то кричал настолько отчаянно. Он не мог и не хотел себе представлять, сколь страшную боль испытывал человек, больше сосредоточившись на том, что происходило с телом. Оно менялось, приобретало другую конституцию, форму, смирительная рубашка порвалась, освободившиеся руки в тот же миг сорвали кляп, сняли повязку с глаз, беруши. По кабинету директора распространился нечеловеческий горловой вопль, который будет ему еще долго сниться в кошмарах. «Это впечатляет», – сконфуженно улыбнулся мужчина. Перед ним лежало тело. Тело, которое внешне нельзя было отличить от тела Феликса. Перед ним словно и был Феликс. Притихший заключенный неожиданно открыл голубые глаза, медленно поднявшись, принявшись разминать тело. «Какого хрена?» – Эллен вновь вздрогнул. Взгляд, интонация, язык тела – они были идентичными тому, что генеральный директор видел у Феликса. «Феликс!» – широко-широко улыбнулась Бритни – «Как ты себя чувствуешь?» «Как я могу себя чувствовать?» – вскинул иронично бровь фальшивка. «Как будто меня живьем только что перемололи. Не самые приятные ощущения». Бритни похлопала в ладоши. «Джон, ну как тебе?» «Отлично, Брит!» – хохотнул Джон. «Он принят». Эллен уже думал было что-то сказать, но ведущие вместе с фальшивкой исчезли, словно их никогда и не было. Генеральный директор удивленно осмотрелся, после чего развалился на кресле, чувствуя, что ему нужно было принять душ, прикурить и сделать себе чаю. Кажется, у него сегодня был второй день рождения. Немой определенно ожидал сюрприз».